Я все думаю. О чем? Он стал спускаться по лестнице. С самого начала нам следовало поговорить откровенно. Цель, для которой будет использована эта заброшенная каменоломня, уже давным-давно определена. Сертификат на право выжить. После чего выжить? Одним словом, если разразится ядерная война, каменоломня станет убежищем. «Чудной вы человек», — зазывала, не замедляя шага, обернулся ко мне. На секунду его лампа ослепила меня. Беда уже у самого порога, а все живут себе, как ни в чем не бывало. Не нужно ничего объяснять, и так все понятно. Сертификат на право выжить, качества, необходимые, чтобы попасть на корабль, воздухоочистительные фильтры, которые работают на электроэнергии, вырабатываемой мускульными усилиями. Чем иным может быть каменоломня, если не убежищем? Так вы обо всем догадались? Естественно. Чудной человек, ей-богу. Тогда зачем было предлагать превратить корабль в овощехранилище или гостиницу для беглых преступников? Вы же не станете отрицать, капитан, что тоже занимаетесь побочной работой. Ликвидировали зародыши, а теперь незаконно опускаете в унитаз шестивалентный хром. Это другое дело. Что касается меня, то в случае необходимости я могу выйти из игры в любое время, и это никак не повлияет на жизнь корабля. Беглые же преступники или сумасшедшие люди, от этого никуда не уйдешь. И если они окажутся на корабле, избавиться от них будет не так-то просто. Так же, как и от нас, зазывало нервно проглотил слюну. Я все же спрошу, кого вы, капитан, хотели бы взять на корабль? Я слышал, будто вам нужны только те люди, которые заслуживают доверия. Но что за интерес собирать такую публику? Начать с того, что сам капитан тоже темная лошадка. Кого бы вы из себя не корчили? Я никого из себя и не корчу. Просто хочу, чтобы в случае возникновения критической ситуации корабль превратился в банк генов. В этом я вижу свою миссию. Ладно. Но учтите, пока девочка не покинет корабль, я тоже остаюсь здесь. Вот и третий из больших штолен. Она не прямоугольная, форма ее довольно причудлива. Примерный план выглядел бы так. Вдоль линии, идущей из угла в угол огромного короба, сверху и снизу громоздились маленькие коробки, углы которых поддерживались опорами. Зал подавлял своей величественностью, наводивший на мысль о древнем святилище. Точнее говоря, святилище должно было бы создавать именно такое ощущение. Зазывало заговорил шепотом. «Честно говоря, я могу сообщить это только вам. Девочка серьезно больна». «Больна? Что с ней?» «Рак. Поражен спинной мозг. Врач предупредил, ей осталось жить не больше полугода». Я с трудом сдержал смех. Кто из них врет? Скорее всего, оба. Желая половить форель на живца, они, не договорившись заранее, забросили свои удочки одновременно. Но не исключено, хоть и маловероятно, что они оба говорят правду. Можно, например, предположить, что они случайно познакомились в приемной больнице, это возможно. Но спросить его я не решался. Если каждый из них, не зная, что и сам болен, поддерживает другого, нет, было бы непростительной жестокостью отнять у них сертификаты на право выжить. Прямо перед нами, в метре друг от друга, в ряд расположены три входа в штреки. Правый, где были проложены рельсы, шел под уклон. Центральный сразу же кончался тупиком, а левый плавно поднимался вверх. Сбоку были выдолблены ступени. Зазывало наклонил голову. Вот чудно. Не вспомню, по какому же я шел. Если добраться до канала, по левому. Не обратил внимания. Мне казалось, все три идут параллельно. Наверное, потому что тогда я совсем голову потерял. Где-то здесь я его сволочугу уже было совсем догнал. Правый тоже кончается тупиком, там был обвал. Все это вы знаете. У меня ежедневный урок, утренняя зарядка, а потом не менее 2 часов топографические съемки. Я еще не пропустил ни одного дня. Дорога стала ровной, а потом вдруг резко пошла вниз. Мы решили спускаться по лестнице. Подул ветер, видимо, из-за перепада температур. Пахнуло водой и водорослями. Чувствовался еще какой-то острый металлический запах.